Человек по уму соприкасается с неизреченной божественной силой, а по телу имеет сродство с животными. Но немного таких, которые, как настоящие люди, умные, стараются обращать мысль к Богу и Спасителю и иметь с Ним сродство. И это показывает делами и добродетельной жизнью. Большая же часть людей, несмысленные душою, оставив то божественное бессмертное всыновление, склоняется к мертвому, бедному и маловременному сродству с телами, и как бессловесные, мудрствуя только о плотском и похотью разжигаясь, отлучают сами себя от Бога и душу с неба низводят в пропасть плотских мучений.